слова «обращаются ли вокруг других планет Луны» — намек на открытие Галилеем спутников Юпитера. Так как это открытие было опубликовано в 1610 году, то понятно, что в первоначальном тексте «Города Солнца», написанном около 1602 года, ничего о планетных спутниках не говорится. Об этом открытии, не называя, однако, Галилея, говорит Кампанелло и в своей «Астрологии» 1630, упоминая не только о четырех спутниках Юпитера, открытых при помощи телескопа, но и о двух спутниках Сатурна, за которых на самом деле были приняты части его кольца. Для астрологических соображений Кампанеллы было решительно безразлично, как он сам говорит, обращается ли Солнце вокруг Земли или Земля вокруг Солнца, так как для его выводов важно было только видимое или чувственно воспринимаемое движение, а не то, как оно происходит на самом деле. Примечание редакции. О физике. Они признают два физических начала всех земных вещей — Солнце Отца и Землю Мать. Воздух считают они нечистую долей неба, а весь огонь — исходящим от Солнца. Море — это под Земли или истечение раскаленных и расплавленных ее недр, и такое же связующее звено между воздухом и землею, как кровь между телом и духом у живых существ. Мир — это огромное живое существо, а мы живем в его чреве, подобно червям, живущим в нашем чреве. И мы зависим не от промысла звезд, солнца и земли, а лишь от промысла Божия, ибо в отношении к ним, не имеющим иного устремления, кроме своего умножения, мы родились и живем случайно. В отношении же к Богу, которого они являются орудиями, мы в его предведении и распорядке созданы и предопределены к великой цели. Поэтому единственно Богу обязаны мы как Отцу и памятуем, что всем ведает Он. Они непреложно веруют в бессмертие душ, которые после смерти присоединяются к сонму добрых или злых ангелов, в зависимости от того, каким из них уподобились в делах своей земной жизни, ибо все устремляется к себе подобному. О местах наказания и награды в будущей жизни они держатся почти одинаковых с нами воззрений. Относительно существования иных миров за пределами нашего, они находятся в сомнении, но считают безумием утверждать, что вне его ничего не существует, ибо, говорят они, небытия нет ни в мире, ни за его пределами, и с Богом, как с существом бесконечным, никакое небытие несовместимо. О метафизике. Начал метафизических полагают они два. Сущее, то есть Вышнего Бога, и небытие, которое есть недостаток бытийности и необходимое условие всякого физического становления, ибо то, что есть, не становится, и, следовательно, того, что становится, раньше не было. Далее, от наклонности к небытию рождаются зло и грех. Грех имеет, таким образом, не действующую причину, а причину недостаточную. Под недостаточной же причиной понимают они недостаток мощи или мудрости или воли. Именно в этом и полагают они грех, ибо тот, кто знает и может творить добро, должен иметь и волю к нему, ибо воля возникает из первых двух способностей, а не наоборот. Изумительно то, что они поклоняются Богу Троицы, говоря, что Бог есть высшая мощь, от которой исходит высшая мудрость, которая точно так же есть Бог, а от них — любовь, которая есть и мощь, и мудрость, ибо исходящее непременно будет обладать природой того, от чего оно исходит. При этом, однако, они не различают поименно отдельных лиц Троицы, как в нашем христианском законе, потому что они лишены откровения, но они знают, что в Боге заключается исхождение